Надо внимательно с ледяной головой изучить физиологию сочувствия. Понять, как становятся возможными равнодушие, жестокость, садизм не только извне, от общества, от воспитания, но и изнутри, от мозга. Ибо люди, что бы ни говорили, в своих изначальных расположениях не одинаковы. Да разве только люди? У 10-15% самок отсутствует родительский инстинкт. И вместо любви детенышам равнодушие, а у хищных и каннибальство. Инстинкт убийства у мышей распределяется между кошками неравномерно. У некоторых котят инстинкт этот жестко наследствен. У большинства зависит в примерно равной мере и от наследственности, и от обучения. У третьих отсутствует. Это уже знакомая нам оптимальная формула популяционного спектра любого качества. Гибкая середина с бахромой крайности. Вид старается быть готовым ко всему. Ситуация выбирает из генофонда. Исчезнут с земли крысы, мыши. Род кошачий не пропадет, выживет за счет тех, кому можно и хлебом обойтись. Есть такие полутравоядные коты, толстые и мордастые. Станут мыши единственным и исключительным блюдом, расцветут мыши-убийцы. Какие-то зачатки садизма есть у многих. Это страшная способность. Это возможность испытывать удовольствие от мук другого существа, наряду с полной способностью сочувствия и даже какой-то двойственной связи с ней. У сильно вооруженных хищников вид сохраняет себя от чрезмерной взаимной жестокости специальными приспособлениями, похожими на сочувствие. Волк подставляет побежденному сопернику самое уязвимое место, и тот вместо того, чтобы кусать, мочится. Побежденный кот падает на спину и орет, вызывая рефлекторную остановку карающей десницы. Разошедшегося человека так легко не остановить. Дети часто предаются мучительству. Терзает муху. Пауку косоножки оторвали ножки и пустили по дорожке. Издевается над толстым, нескладным, бьют слабого, робкого, травят чужого. Мучат по-разному, из разных побуждений, по разным механизмам. Этот еще просто не научился чувствовать, не представляет, что другому существу может быть больно. У него еще не срабатывает эмоциональное эхо, а может быть недоразвито. Он наивно, бессознательно полагает, что чувствует только он один, живой центр мира, а все остальные как бы неживое. Вот он и забавляется, и исследует. Так младенец тычет своим пальчиком в глаз матери. Увы, такое стихийное эмоциональное невежество остается уделом многих, только на более высоких психических уровнях. Не понимает, что бьют движением, словом, молчанием. Жестокость по неведению. А вот этот понимает, этот чувствует. У этого острое удовлетворение муками жертвы, криками, конвульсиями, наслаждение властью наказующего. Но и это еще не самое страшное. Это, в сущности, обыкновенно. Самое страшное вон у того, который мучает просто так, который испытывает удовлетворение не моральное, а физическое. Вот-вот. Этот испытывает сладострастие. Это палач по призванию, настоящий садист. У него извращено эмоциональное эхо. Сигналы чужого ада подаются ему в рай. Что делать? Маленькие дурачки пошли вместе с этим гаденышем на чердак и повесили на проволоке кота, громадного, пушистого. И он дергался, бился, потом сразу затих. Им было и жалко, и интересно, а главное — стыдно друг перед другом и перед гаденышем показать какую-нибудь дрожь. А потом они разбежались, и всем, кроме гаденыша, стало муторно и захотелось побыстрее забыть. И вот один дурачок и вправду забыл, и готов идти с гаденышем опять. Другой забыть не может, но хорохорится и назло самому себе совершает новые жестокости, чтобы совсем задушить это жалящее эхо, из которого и происходит совесть. А третий, едва добежав домой, дает себе клятву «никогда больше» и спешит обратно, чтобы скорее снять кота. Но роскошный кот уже мертв, и он хоронит его и рыдает, а потом подбирает и выхаживает самых дохлых заморышей и кормит их. Всех кормит и защищает, и никогда не охотится. Да.